Свиток прошлое. Конец. Прощание. Послание предков. Древние времена. И погребено будет знание от братьев наших, чтобы не навредить. И закрыт путь к мудрости через разум, яко через любовь небесную, уразумляющую безо всякого символа. И же си середина прославит имя его через века да навек. Не отрекаемся да не таимся, а во славу мира нашего да народа человеческого покидаем землю святую, чтобы вернуться после тьмы, пришедшей, коли будет куда. Так владыки сей земли закрывали все мосты от идущей пустоты и губительного мрака для звезды и для души, скрыв сокровища от глаза, завещая город князю. Издан был тогда указ, тайно он, доколе час, не пройдет 12 раз круг за кругом вверх и вниз, и тогда курантов бой эхом тихим разлетится через завесы, сквозь время и сон пробудит прекрасную дивную птицу, а с нею откроется тайна правителю, и в это же время найдутся заветы, откроется правда, исчезнут секреты, и тот, кто готов и сможет решиться исполнить указ, что под камнем хранится, змеем любовью своей поделиться, ведая искренне ему поклониться, кто лучше всех видит, знает и слышит, тот, кто для града лучший хранитель, силою мысли способный творить, силою духа народ защитить, помирить, пробудить и объединить. Тот, кто знает, о чем ветер в поле кричит, и в молчании своем он осознан, велик. Все рода, народы мира будут ждать, когда придет тот, кто истинно достоин, пробуждению приведет, люду истину откроет, вновь с источником сольет.